И дружина, затеплив по бортам жертвенной лодьи Воскояровы свечи, с прощальною песней на своем корабле убежала на Русь. В полночь вздохнуло море, затрепетало пламя свечей, послышался крик гусиный и голос Алешин. «Здрав буди, Кирик, братья и господини!» Ликует Кирик о смертном видении. «Алешенька, ты ли нарушил смертные оковы? Как восстал ты от вечного сна?» Снова пронзительно вскричали гуси, затрепетали жертвенные огни, прозвенел Алешин голос. «Я по тебе пришел, сильнее смерти и дружеская любовь!» Две тяжкие следы выронил Кирик. «Люто мне, люто! Я нарушил величество нашей любви!» В третий раз гуси вскричали, как трубы огремели, колыхнулось пламя жертвенных свечей, и Кирик увидел крестового брата. Глядят очи в очи, устами к устам, и голос Алешин, что весенний ручей свирель. «Кирик, подвигом ратным стерта твоя вина перед братом. Мы с тобой поплывем в светлый путь, в гусиную белую землю, где вкушают покой души добрых и храбрых». Гусиная земля — легендарное представление о Северном полюсе. Там играют вечные сполохи, туда прилетают легкокрылые гуси беседовать с мертвыми. Там немолчно рокочут победные гусли, похваляя героев. Завязалась праматерь морская поветерь и взяла под крыло варяжский кораблик, где Кирик навек позабыл печаль и тоску человеческую. О, былина, о, песня, веселье поморское! Проходят века, а двинская земля поет, поминает под гусли Алешу и Кирика. Смерть не все возьмет, только свое возьмет. Гнев. В Двинском устье на острове Кек стоял некогда двор Лихослава и брата его Гореслава. На Лихослава пал гнев студеного моря. По той памяти место, где двор Лихославль до сих пор называется Гневышево. Лихослав был старший брат, Горислав — младший. Под рукою батьки своего мореходца оба возросли в добром промысле. Остарев, отец надежно отпускал сыновей к новой земле. Также неубыточно правили они торг у себя на Двине. Лихослава и Горислава одна матерь спородила, да ни одной участью талантом наградила. Горислав скажет: в морском ходу любо, а в мирском торгу люто. Лихослав зубы щерит: нет, в торгу любо, а в море люто.